«На тот свет ты доберешься, придурок!» Ворон доволок его до Аннеты и бросил. Склон почти отвесный, сплошные скалы и обрывы в десяток метров. Переломаешься и подохнешь в мучениях. Внезапно Марина ощутила, что не желает видеть этого загадочного егеря. Он и в прошлый раз не демонстрировал ни малейшего дружелюбия, всегда смотрел на нее, как на пустое место, а теперь это он ей зачем? Вывести из долины без заколки. Без заколки она отсюда не уйдет, а с заколкой и сама выйдет. Этим таежным бомжом-невидимкой пусть занимается ФСБ. Оно ведь так хотело его найти. «Макс, успокойся уже!» Зло воскликнула она. «У тебя нет борда, как ты собрался спускаться? Совсем крыша съехала. Сейчас вызовем спасателей, и все будет окей». Марина обернулась к остальным. Телефоны заработали. Сармат достал спутниковую трубку, нажал несколько кнопок и нахмурился. Не видит спутников. Надо подождать немного, должен настроиться. Даже в самых глухих широтах спутник проходит каждые 20 минут. Сармат. Ворон оказался единственным, кто не смотрел на возню начальника охраны со спутниковым телефоном. Наемник стоял возле лежащего на снегу Макса и пристально глядел в небо, не отрывая взгляда от кружащей над невесть откуда взявшимся срубом драконообразной птицы. «Давай я схожу туда. Может, там связь есть или транспорт. Как мы могли его не заметить? Куда ты собрался сходить?» «Не понял Сармат. В избушку вон ту», — ворон кивнул на егерский домик. «К егерю». Он невольно поежился. «Птица эта, смотрит на меня. Взгляд у нее такой, как там, на пепелище. Еперный театр». Сармат на секунду закрыл глаза и сокрушенно вздохнул. «Опять». Он недовольно посмотрел на Макса. «Это твоя шизофрения, походу, заразная. Монстр нас из долины не выпустит», — угрюмо ответил Смирнов. «Кроме егеря нас никто не спасет. Но его надо попросить. Сам он сюда не придет». Шаман предупреждал. «Шаман». Сармат обернулся к одному из наемников. «Что ты наговорил этому дебилу?» «Я», — удивился тот. «Ничего. Я с ним вообще ни разу не говорил». «Я про настоящего шамана», — огрызнулся Макс, — «а не про пораженных манией величия». «Что?» — вскипел наемник и резким движением всадил Смирнову пинка в сломанные ребра. «Хлеборезку свою прищеми, ушлепок». Смирнов сжался, неуклюже закрывая связанными руками травмированный бок, и засипел от боли. Сармат жестом велел шаману успокоиться, и тот отшагнул назад, недовольно кривясь. «Надо идти туда», — уверенно заявил ворон, с трудом отводя взгляд от странной птицы. «Его ведь не было здесь, это все видели. Раз он появился, значит, это неспроста. Никогда такого не видел. Попрошу помощи, заодно и посмотрю. И как ты туда попадешь?» — вздохнул Сармат. «Спущусь по склону», — ответил ворон. «Трос у меня есть, скайхуки и френды тоже. Буду спускаться от скалы к скале. Вниз. Это не вверх. Дойду. Если птица не улетит, не заблужусь. А если улетит?» — поинтересовался начальник охраны. «Не улетит», — решительно отрезал ворон. «Она на меня смотрит. Значит, дождется». «Иди», — обреченно махнул рукой Сармат. «Если сможешь вызвать вертушку, скажи, пусть сначала ищут нас здесь, на вершине. Сигнальный дым есть». «Есть», — подтвердил ворон, направляясь к обрыву. И на ходу принялся доставать из карманов снаряжения какие-то альпинистские железки. «Я пойду с ним». Корчащемуся от боли Максу удалось отдышаться. «Лежать», — тихо прошипел Сармат, провожая ворона взглядом. «Хрюкнешь, башку расшибу». Ворон добрался до обрыва, несколько секунд изучал пропасть под собой и заявил: «Вон с того уступа можно начать. Он широкий и трещина есть, можно трос закрепить». С этими словами он присел, словно прицеливаясь телом, и спрыгнул вниз. «Он разобьется», — испуганно воскликнула Саида. «Там же пропасть. У него есть альпинистская подготовка, пусть идет». Сармат виновато посмотрел на Марину. «Это моя недоработка. Не надо было его брать. После контузии его перекрывать стало. Но он лечился, и крайних 2 года все было спокойно. Я думал, прошло. Начальник охраны махнул рукой. Пусть спускается. Все равно он бы уперся, как баран рогами. Сейчас не до конфликтов. Спустится, насколько сможет, потом его отпустит, и сам поймет, что загоняет. Если там можно подняться, он вернется. А если нет, будет сидеть на склоне, стрелять в воздух и ждать помощи. Дым у него есть, так что найдем, когда вертолет появится. Если он лавину на себя не спустит. Сейчас не до этого. Начальник охраны посмотрел на дисплей спутникового телефона и мрачно нахмурился. «Магадан, проверь аварийный маяк», — велел он одному из наемников. Тот достал из-под сумки небольшую пластиковую коробочку с гибкой антенной и мигающим в корпусе огоньком, после чего вынул из утепленного кармашка рацию и несколько раз щелкнул переключателем частот. «Работает», — доложил он. «Сигнал слышно отчетливо. Не знаю, на каком расстоянии, но мы на преобладающей высоте находимся, за минуту спутники должны его засечь. Можно оставить его тут, на вершине, пока нас не найдут. Сармат, у нас проблемы», — перебил его варан, указывая вниз, в долину. «Там, внизу», — все одновременно проследили его жест. Сквозь сильно поредевший снегопад было хорошо заметно, как долину накрывает мощный буран, пришедший с противоположной стороны. Огромная снежная волна, словно двигающаяся горизонтально лавина с высокой скоростью, поглощала безветренное пространство. Снежный таран ударил вставший бесполезным металлическим хламом вертолет, винтокрылую машину опрокинула и потащила кубарем, словно картонную. «Нас отсюда сорвет нафиг». Взгляд варана заметался по сторонам. «Место открытое. Нужно спуститься ниже, к лесу. Можем не успеть. Бегом». Начальник охраны схватил Марину за локоть. «Все бегом вниз. К деревьям». В эту секунду, не обращавшая ни на что внимания, Аннета внезапно вскочила, выхватила у наемника аварийный маяк и с безумным хохотом бросилась бежать. Наемник рванулся за ней, но женщина устремилась не к ведущей вниз тропе, а прямо к краю мраморной выработки, откуда вниз уходили выпиленные в камне террасы и начинался покатый склон, 6 лет назад бывший горнолыжным. Аннета добежала до края и прыгнула. Наемник выругался и остановился у края, заглядывая вниз. «Вот овца!» — выругался он. Она спрыгнула на нижнюю террасу. «Тут высоты всего 3 метра и снег глубокий. Бежит куда-то?» «Сармат!» Наемник оглянулся. «Там пещера какая-то вроде. Вижу вход в мраморной вырубке. Она туда забежала. Идем за ней». Сармат изменил направление бега и потянул Марину обратно. «В пещере ураган нас не накроет. Пересидим там. Всем прыгать на нижнюю террасу. Прыгать только на снег». Он потащил Марину к краю и столкнул вниз, прыгая следом. Снега внизу оказалось по колено, и падение почти не почувствовалось. Пока Марина поднималась на ноги, Сармат вскочил, схватил ее за руку и рванул по следам Аннеты. Позади с вершины спрыгивали остальные, но взгляд Марины был прикован к подножию мраморной горы. Там вверх по склону рвался таран из месива воздушных и снежных масс, мгновенно сгибая в дугу попадающиеся на пути деревья. Вой яростного потока и хруст ломающейся древесины быстро приближался, и Марина, что было сил, бежала за Сарматом, спотыкаясь о невидимые под снежным покровом круглые камни. Один из них вылетел у нее из-под ноги, и она увидела пожелтевший человеческий череп. Марина дернулась от страха, осаживая тянущего ее за собой Сармата, но кувыркающийся череп упал в сугроб и провалился в снежную толщу. Начальник охраны обернулся на бегу. «Быстрее! У нас осталось всего несколько секунд. На открытом месте буря снесет нас в пропасть». Он потянул ее дальше с новой силой. До зияющего в мраморной стене черного зева пещеры оставалось 20 метров, и испуганно оглядывающаяся Марина рванулась туда изо всех сил. В пещеру она вбежала 10 секунд до удара стихии, выдохшаяся до предела. Пещера оказалась неглубокой, всего лишь 5-метровая технологическая выработка, заканчивающаяся тупиком. В его дальнем углу, сжавшись в позу эмбриона, сидела безумно хихикающая Аннета и закрывалась от всех аварийным маяком, словно он был не небольшой коробочкой, а здоровенной подушкой. Увидев, что пещера совсем невелика, Сармат потащил Марину в другой угол. «Ложитесь на пол и прижмитесь к стене», — выкрикнул он, отпуская ее руку, и бросился на землю. Марина торопливо упала в устилающий пещеру неглубокий снег и посмотрела на вход. В пещеру, тяжело дыша, вбегали остальные. Последними бежали профессор Гольдберг с ассистентом и четверо наемников, тащащих на себе раненого ФСБшника. Они едва успели пересечь линию входа, как на улице резко потемнело, и им в спины ударил снежный таран. Людей, словно кегли, швырнуло внутрь пещеры, и все вокруг потонуло в реве ураганного ветра. Опешившие от удара наемники, оглушенно шевелясь, пытались отползти глубже в пещеру. Гольдберг, похоже, потеряла сознание, и Ибрагим, стоя на четвереньках, тащил ее за собой. Бьющие внутрь пещеры порывы ураганного ветра хлестали по глазам потоками снежной пыли, и Марина попыталась развернуться спиной к стихии. Даже несмотря на полумрак было видно, что пещеру быстро заносит снегом, от перепада давления заложило уши, и девушка инстинктивно вжалась в стену, сопротивляясь прессингу мощного потока. «Нас заносит!» Сквозь вой ветра кричал кто-то, кажется, женщина-майор ФСБ. «Помогите откопать раненого!» Его засыпало снегом. Разглядеть что-либо в заполненной снежным кипением полутемной пещере было непросто, и Марина прикрыла глаза ладонями, пытаясь увидеть, что происходит. 6 лет назад здесь не было никаких пещер, по крайней мере, она не видела этой ниши. Но тогда тут все было иначе, с тех пор мраморная сопка сильно обветшала. Может, ниша была замурована, но потом преграду разбила буранами, и она осыпалась. Ниша явно технологическая, потому что короткая, ровная и пустая. Поэтому ее быстро заносит снегом, и Марина почувствовала страх. Если она окажется тут погребена заживо, то задохнется. Боковое зрение уловило, как в глубине завьюженной пещеры сгустилась черная тень, и в первую секунду ей почудилось, что она снова видит жуткую галлюцинацию в виде стоящего посреди бурлящих снежных вихрей трупа. Марина рванулась, пытаясь вскочить, но тут же поняла, что галлюцинаций нет. Марина видела Аннету. Та по-прежнему сидела в противоположном углу, наполовину занесенная снегом, и прямо над ее головой в стену был вмонтирован крупный рубильник давно устаревшего примитивного дизайна. «Там что-то есть!» Марина, пытаясь перекричать завывание Бурана, трясла за руку Сармата, вжавшегося в стену. Начальник охраны с трудом обернулся. «На стене! Вон там! Над Аннетой!» Сармат закрылся руками от бурлящей в воздухе снежной пыли и всмотрелся в грязную стену. Он кивнул в знак того, что увидел, и на корточках, помогая себе руками, двинулся к Аннете. Добравшись до рубильника, начальник охраны несколько секунд пытался рассмотреть его в упор, потом схватился за деревянную рукоять и с силой перевел рубильник в верхнее положение. К завыванию Бурана присоединился низкий гул заработавших где-то электромоторов, и часть мраморной стены поползла в сторону, утопая в каменной толще. За ней обнаружилось квадратное помещение размером 5 на 5 метров, освещенное несколькими грубыми электрическими плафонами дизайна середины прошлого века из толстого мутного стекла в защитной сетке. «Все сюда!» – прокричал Сармат и принялся собирать людей. Марина на четвереньках доползла до помещения и оказалась на грубом полу, сделанном из текстурного металла. Давление ветра ослабло, сразу же стало легче, и девушка поднялась на ноги. Покрытая снегом Аннета была уже здесь, она снова забилась в угол и игралась с аварийным маяком с видом дебильного ребенка. Увидев вваливающегося в помещение Сармата, Аннета сделала паническую гримасу и отшвырнула маяк на пол, подальше от себя, словно он был ядовитой змеей. Медиум вновь сжалась в позу эмбриона, вжала голову в плечи и застыла в таком состоянии, сверкая безумным взглядом. Сармат вместе с Ибрагимом втащили внутрь профессора Гольдберг, и ассистент принялся приводить ее в чувство. Следом за ними появились откашливающиеся от снежной пыли Саида со Златой, затем наемники занесли раненого ФСБшника. Пока остальные забирались в помещение, Марина попыталась вытереть залепленное снегом лицо. Сюда, в стальной тупик, ветер почти не задувал, и ненавистная снежная гадость перестала лезть в глаза. Что это за место? Последним в помещение ввалился белый от снега варан. Подсобка, что ли? Словно в ответ на его слова снова раздался низкий гул электромоторов, и стена за его спиной быстро встала на место, запирая выход. Освещение мигнуло, помещение не сильно дрогнуло и поплыло вниз. Это лифт. Сармат обернулся к стенам помещения и попытался найти на них кнопки управления. Черт! Панели управления нет. Похоже, он автоматический. И куда он ведет? Варан недоуменно прислушивался к движению кабины. Быстро идет. Наверное, в шахту. Неуверенно предположила Саида. Шахтеров возит, за мрамором. Разве тут была шахта? Не согласился Варан. Мрамор же наверху пилили, открытым способом. Когда проводилось расследование, сидящий на полу раненый следователь из ФСБ поморщился от боли, осторожно ощупывая ногу, мы тщательно проверяли сопку. Этой пещеры не было. Я сам этим не занимался, но на мраморных террасах был неоднократно. И на этой тоже. Никаких ниш не было. Может, она была замурована, предположила Марина. Ураганы могли выбить то, чем была заделана эта ниша. Может быть, следователь с болезненной гримасой пожал плечами. Если тут бураном вертолеты переворачивает, то не исключено. Или кто-то распечатал ее позже. Твою мать! Он увидел лежащий на полу аварийный маяк. Маяк с собой увезли черти куда. Найдем пульт управления лифтом и увезем наверх. Сармат подобрал маяк и посмотрел на безучастную ко всему Аннету. Нож у нее отобрали. Не было у нее ножа, ответил Варан. Я ее обыскал, когда поймали. Потеряла где-то. Может, ей руки связать. На всякий случай. В этот момент кабина дрогнула и остановилась. Дверная створа уплыла в сторону, скрываясь в толще стены, и взгляды людей уперлись в темноту. Что-то щелкнуло, и снаружи вспыхнули старые потолочные лампы военного образца, освещая длинный коридор, уходящий от лифта метров на 50. Старый мраморный пол, сводчатый потолок, деревянные плинтусы и выкрашенные зеленой краской стены не оставляли сомнений в казенности помещения. По обе стороны коридора виднелись широкие прямоугольники стальных дверей, отстоящих друг от друга через каждые 10 метров. Вдали коридор упирался в запертую дверь красного цвета, и от лифта к этой двери тянулась цепочка из грязных отпечатков ботинок на мощной подошве. Не похоже на шахту. Шаман потянул из-за спины автомат и стряхнул с него снежную пыль. Тут кто-то прошел несколько часов назад. Два человека в тяжелой обуви. Начальник охраны короткими фразами разбил наемников на пары и приказал проверить местность. Шестеро охранников с оружием на изготовку осторожно покинули лифт и медленно двинулись по коридору. Оставшийся наемник вместе с Ибрагимом вытащил наружу находящуюся без сознания Гольдберг. Следом вышли ФСБшники, держа под руки своего хромающего коллегу. Сармат покосился на угрюмо молчащего в углу Смирнова, достал из кармана снаряжения одноразовые пластиковые наручники и сковал ими руки Аннете. Та не обратила на это никакого внимания, продолжая сидеть у стены с видом испуганного манекена. «Поможешь ей выйти?» – велел Сармат Максу. «У меня руки связаны», – хмуро буркнул Смирнов. «Они спереди связаны. Справишься», — угрожающе процедил начальник охраны. «А если нет, то они будут у тебя не связаны, а сломаны». Макс набычился еще сильнее и шагнул к Аннете. Он неуклюже ухватил ее связанными руками за пластиковые наручники и попятился, вынуждая подняться на ноги. Медиум встала, словно оживший зомби, и безвольно зашагала за ним. «Выходим». Сармат положил руки на автомат. «В случае опасности падайте на пол». Он вышел из лифта. Злата достала пистолет и шагнула следом. Марина подумала, что при любом повороте событий людей у нее сейчас гораздо больше, чем было 6 лет назад, одних только наемников 8 штук, и остальных 9. Главное держаться поближе к толпе. Она поспешно двинулась за Сарматом, и Саида торопливо метнулась следом, боясь оставаться в одиночестве. «Сармат!» – зашипела гарнитура начальника охраны. «Это, походу, старая ракетная шахта, еще со времен СССР. Посмотри, сразу за лифтом, в правой стене коридора, ближайшие двери были распахнуты настежь. Судя по проржавевшим петлям и покосившимся створам, врезавшимся в пол, распахнули их лет 30 с лишним назад и с тех пор не трогали. Двое наемников находились в помещении за ними, и Сармат шел именно туда. Марина зашла следом и огляделась. Помещение было достаточно просторным, что-то вроде небольшого конференц-зала, из которого вынесли всю мебель. Повсюду лежал толстый слой пыли, грязный пол и стены несли на себе следы грубой эвакуации всего подряд и последовавшего за этим многолетнего запустения. Никакой обстановки в помещении не было, на полу валялись потемневшие от времени куски упаковочного картона, обрывки свалявшейся изоленты и скомканные пожелтевшие листы каких-то незаполненных бланков. Напротив входных дверей, во всю стену, висел грубо сколоченный стенд с надписью, выложенный наклеенными печатными буквами, вырезанными из пенопласта и выкрашенными строительной краской. Некоторые буквы давно отвалились, но отпечатки клея точно повторяли их контуры, и прочесть надпись не составило труда. «Ракетчик, помни, от тебя зависит мир во всем мире», — продекламировал кто-то из наемников. «Теперь понятно, почему вояки включили долину в закрытую зону, хотя до ядерного объекта отсюда почти 100 км. Внизу, на стенде, размещались какие-то пожелтевшие от старости плакаты с армейскими чертежами и инструкциями давних лет. В глаза бросался самый крупный из них, расположенный посредине. Его заголовок гласил: «План объекта номер 777777». На плакате была схематично изображена мраморная сопка, внутри которой располагалась скрытая шахта и три уровня, на которых размещалась соответствующая инфраструктура. «Мы в самом низу», — один из наемников указал на схему. «Это технический уровень. Генераторы, водозапасник, резервуары, насосы, трансформаторная, еще какая-то фигня. Второй уровень жилой, вон казармы, столовая, а это, походу, коптерка с бытовками». Командный пункт на самом верху, на третьем уровне. Он обернулся к Сармату. «Я фиг его знаю, как отсюда управлять лифтом. Нигде нет никаких кнопок. Он, походу, с этого этажа вообще не управляется, чтобы никто не смог использовать его без разрешения начальства. Надо найти КП. Там наверняка кто-то есть. Сармат». В помещение вошли двое наемников. На этом этаже пусто. Тут по 5 помещений с каждой стороны, все открыты. Нашли работающий генератор, топливный танк с соляркой и трансформаторную. Все работает, но людей нет. Зато есть вот что. Лежали возле генератора. Он протянул начальнику охраны форменную шапку-ушанку донышком вниз, внутри которой лежали такие же форменные рукавицы. Сармат достал их из шапки и осмотрел. Это барахло пилотов. Он коснулся рукой искусственного меха ушанки. «Уже высохло. Во-во!» — подтвердил наемник. «Кто-то спустился сюда до нас, завел генератор и забыл забрать шапку с перчатками. Походу, наши пилоты здесь». Напрягся тот, что разглядывал схему ракетной шахты. «И нас с собой они не позвали. Может, это преступники забрали у них одежду?» — робко предположила Саида. «Нафига им чужая шапка с перчатками?» – зло ухмыльнулся наемник. «Если бы ты была психом, который постоянно ходит по долине и убивает людей, да еще зимой, ты бы пришла сюда без своей теплой одежды. Но...» – Саида испуганно глядела на пилотские шмотки. «Они же прилетели вместе с нами. Сармат». Злата многозначительно посмотрела на начальника охраны. «При каких обстоятельствах вы наняли этот экипаж?» «Этим занималось начальство», — угрюмо ответил тот. «Перед выездом мне предоставили контакт с менеджером фирмы, у которой был зафрахтован вертолет. Я встретился с ним в Хабаровске. Он сказал, что согласно нашим требованиям нам подобрали пилотов, хорошо знающих нужный район. То есть они уже бывали здесь раньше. ФСБшники обменялись понимающими взглядами. А ведь секрет, в котором остался якут, был к вертушке ближе всего. Зло заявил кто-то из наемников. Вот уж липки долбаные. А я все удивлялся. Чего это они успокоительного обожрались? Сидят же в теплой кабине, нифига не делают, даже пожрать им приносит. И якут их за врагов не считал, подхватил шаман. То есть мог подпустить вплотную, ни о чем не подозревая. Это всего лишь версия. Поспешно заявила Злата и тут же добавила. Но мы должны ее учесть. Учтем. Зло оскалился Сармат и вышел в эфир. Варан, что у тебя? Стоим в конце коридора у дверей, откликнулся тот. За дверью лестница вверх. На одной ступеньке свежая грязь. Кто-то поднимался по ней пару часов назад. Ждите нас, приказал Сармат. Сейчас перегруппируемся и будем зачищать второй этаж. Он обернулся к Марине. Прошу вас оставаться здесь. И вас тоже. Начальник охраны посмотрел на Злату с ФСБшниками. Обеспечьте безопасность гражданских лиц до нашего возвращения. Сармат ткнул рукой в сторону Смирнова. Этого пока не развязывайте. Даже если он не виноват, то один черт долбанутый. Развязать всегда успеем. Он коротко обсудил с ФСБшниками условные сигналы, забрал своих людей и покинул помещение. Марина не стала ему мешать. Вокруг нее осталось 8 человек. Это достаточно много, если ненадолго. Чем быстрее наемники разберутся, как отсюда выбраться, тем быстрее она окажется за пределами долины и продолжит руководить поисками заколки. Глава 9. Где я? Раздался слабый голос Гольдберг, и Ибрагим засуетился, подкладывая под голову профессора собственную шапку. «Мы в старой ракетной шахте русских», — объяснил профессору ассистент. «Нас чуть не засыпало бураном заживо. Пришлось укрыться здесь. Осторожнее, не делайте резких движений. Вас сопрокинуло ураганом, вы сильно ударились головой. Дайте мне воды», — попросила Гольдберг. «Я хочу пить». Но воды ни у кого не оказалось, и ей объяснили, что придется дождаться охрану, которая пошла проверять второй этаж. Пока Ибрагим рассказывал профессору подробности, Злата извлекла из кармана спутниковый телефон и попыталась включить его. Аппарат заработал, показал пиктограмму пустого аккумулятора и отсутствие доступных спутников, после чего поработал полминуты и снова вырубился. В помещении повисло молчание, все прислушивались к доносящимся со стороны лестницы звукам, но кроме тихого гула работающего генератора ничего слышно не было. Из всех присутствующих в напряженном ожидании не находились только Аннета и Смирнов. Медиум сидела в безвольной позе, словно прислоненная к стене растрепанная кукла, и с отрешенным видом смотрела прямо перед собой. Макс лежал на замусоренном полу и таращился в стену. Марина присмотрелась. На стене чем-то острым были коряво нацарапаны столбиком строки цифр, будто кто-то когда-то давно наспех вел здесь некий учет. Первая строка 777757 была перечеркнута, под ней располагалась вторая 777758, она тоже была перечеркнута, под ней находилась еще одна перечеркнутая строка 777759, ниже которой имелась незачеркнутая строка 777760. Больше никаких пометок или царапин на стене не было, и понять, смотрит он именно на эти цифры или же разглядывает старые армейские плакаты, не получилось. Да и глубоко наплевать. Пусть таращится, куда хочет. Главное, чтобы держался подальше от нее, когда она получит заколку. Доверять ему нет никаких оснований, поэтому отдавать Смирнову заколку спустя сутки она не собирается. Сначала она всячески удостоверится, что галлюцинации покинули ее навсегда, а после можно будет подумать, позволить ему подержать заколку 24 часа под надзором охраны или нет. Но в любом случае заколка останется у нее. Рисковать она не намерена. Егеря, шаманы, алтари и прочая идиотская фигня пусть катится в ад. Из коридора донесся далекий скрип несмазанных дверных петель, и ФСБшники насторожились, хватаясь за пистолеты. Злата выкрикнула кодовую фразу, в ответ раздался голос сармата, и в дверях появился начальник охраны с несколькими наемниками. На втором этаже никого нет, он задумчиво посмотрел на Марину с Максом. Эти ушлепки нас засекли и закрылись в командном пункте. Двери в КП противовзрывные, взломать их невозможно. Будем думать, как открыть. Почему вы на меня так смотрите? Недовольно воскликнула Марина. Я никого в этот лифт не тащила. Это была ваша идея. Там, на втором этаже, сармат проигнорировал упрек. Роскошные современные апартаменты. Настоящий шестизвездочный отель. Очень похожий на ваши показания из материалов уголовного дела. Вы должны это увидеть. Все немедленно отправились туда. Коридор первого этажа действительно заканчивался стальными дверьми, обильно покрытыми струпьями красной облупившейся краски, из-под которых виднелся проржавевший металл. Рыжие от ржавчины петли, открываясь, издавали громкий противный скрип, и обнаружившаяся за ними лестница была ничуть не свежая. Узкие ржавые металлические ступени и грязные поручни, дотронуться до которых Марине было противно даже в перчатках. Лестница поднималась на три пролета и заканчивалась суперсовременными двустворчатыми дверьми знаменитой фирмы, подобные которым Марина привыкла видеть на парадных входах элитных отелей или фасадах коттеджей VIP-сегмента. Сразу за дверьми располагался роскошно отделанный самыми современными материалами широкий коридор, устланный настоящим персидским ковром с толстым ворсом. Под высокими потолками висели хрустальные люстры от всемирно известного производителя кристаллов, резные двери номеров, выходящие в коридор, перемежались с обставленными дорогой мягкой мебелью чилаутами и лаунж-зонами, напичканными брендовой электроникой. Двери в ближайший номер были открыты, и Марина увидела роскошную обстановку, ничем не уступающую люксу в каком-нибудь Бурдж-Халифе. Вместо французских окон дальняя стена была выполнена из электронных экранов, демонстрировавших постояльцу заснеженный таежный пейзаж. Пара зачуханных летных бушлатов, висящих на ажурной вешалке у входа, выглядела посреди утонченного интерьера сродни кучи навоза, лежащий на белом бархате. «Наши пилоты, похоже, спали здесь, когда мы попали в шахту», — прокомментировал сармат. «Здесь есть видеонаблюдение, мы спугнули их, когда поднимались по лестнице. Они успели убежать в противоположное крыло, там лестница и шлюз, ведущий в командный пункт. Марина, это похоже на тот отель, о котором вы рассказывали. Этот коридор я помню», — Марина пошла дальше. Такой же был в коттедже, в котором я жила. Она посмотрела на двери следующего номера. На них витыми коваными цифрами был обозначен номер 15. 6 лет назад она выбрала себе 17-й номер. Марина дошла до двери с номером 17. Она была именно такой, как тогда. Девушка зашла в номер. Все совпадало в точности. Дизайн, обстановка, роскошная джакузи возле стеклянной стены – даже пейзаж за окном был тот же. Она реально видела тайгу, мраморную сопку в виде ацтекской пирамиды и даже оленя на опушке. Марина. В дверях просторной ванной стояла Злата вместе с ФСБшницей. За ними маячил сармат, разглядывающий окружающее убранство. «С вами все в порядке. Этот номер один в один, как тот, в котором я остановилась здесь 6 лет назад», — Марина оторвала взгляд от окна. «Даже пейзажи совпадают». Она указала на оленя. Этот олень стоял там в самый первый день. Парни играли в снежки под окном, я помахала Сенкевичу, но он не увидел. Я решила, что это окно с односторонней прозрачностью. «Похоже, все встают на свои места», — заявила ФСБшница. «Преступники применяли к своим жертвам психотропные препараты, отчего те считали, что находится в отеле посреди таежной долины. На самом деле их перемещали сюда. Вот почему следствие не обнаружило в долине никаких следов отеля. Его там действительно не существовало. Все происходило здесь. Интересно, военные знали об этом? Сложно сказать, К ней подошел следователь. Эта долина долгое время входила в состав закрытой зоны. Теперь понятно почему. Потом ее продали каким-то дельцам. Мы проверяли сделку, но так и не установили бенефициаров. Продажа была из того нашумевшего списка, из-за которого лишился поста министра обороны, а одна из его помощниц чуть не села на 30 дней. Там были сделки и покрупнее, в итоге все замяли, и эту в том числе. Долину вернули в запретную зону, и теперь сюда просто так не попасть даже нам. Не исключено, что военные забрали долину обратно для того, чтобы не вылез факт продажи ядерного объекта. Чинуши продали налево ядерную шахту. Восхитился Сармат. Почему меня это не удивляет? Надеюсь, хоть без ядерных ракет. Нужно доложить начальству обо всем как-нибудь очень тихо, чтобы военные не узнали о нашей находке, заявил следователь. Иначе нас отсюда вышвырнут силой и все тут закроют. Согласна. Немедленно подхватила Марина. Не будем торопиться с разоблачениями. Она обернулась к Сармату. Что вы планируете сделать прямо сейчас? У нас появилась связь. Пока нет, начальник охраны недовольно покачал головой. Мы под землей, внутри горы, сигнал не пробивается наружу. Но в местном КП есть собственная система связи, это однозначно. Дальше по коридору мы нашли помещение с видеоэкранами. На них выведено изображение с камер, наблюдающих за долиной. Значит, связь здесь обновлялась тогда, когда этот этаж перестраивали под отель. Сейчас мы ищем способ вскрыть дверь в командный пункт. Взломать ее нам нечем, но мы попытаемся решить эту проблему по-другому. Разломаем примыкающий пол, стены и потолок. Возможно, это позволит нам сделать подкоп в какой-то из этих плоскостей. Или выдавить дверь вместе с дверной коробкой. Может, еще какой-нибудь способ найдется в процессе. А эти маньяки? Подала голос Саида. Они не убегут из командного пункта наружу. Согласно схеме ракетной шахты, выход наверх всего один, ответил Сармат. Через шахту лифта, на котором мы попали сюда. Я уже отправил бойцов на первый этаж. Они организуют засаду в лифтовой кабине. Выход из КП мы держим под наблюдением. Если маньяки попытаются выбраться, то только упростят нам задачу. Но снаружи сейчас бушует буран, так что до его окончания им идти некуда. Поэтому предлагаю всем расположиться на отдых, а мы займемся поиском подходящих инструментов. Если что, я буду на первом этаже. Начальник охраны вышел из номера, и все потянулись следом. Оказавшись в коридоре, Марина окинула взглядом спутников и окликнула Сармата. «Минуту. А где Смирнов и Аннета? Вашего конкурента мы заперли на первом этаже, в пустой кладовой», — ответил тот. «Так будет спокойней. Если выяснится, что он ни при чем, выпустим. Это никогда не поздно сделать». Аннета осталась в ближайшем к выходу номере. Залезла под кровать и не вылезает. «Потом вытащим». Сармат исчез в дверях, ведущих на лестницу, и к Марине подошла Гольдберг. «Я с самого начала знала, что с этим карьером что-то не так», — заявила профессор. «Это не мрамор, это какой-то низкокачественный мусор. Путинский режим использовал его как ширму, чтобы отвлечь внимание от ракетной шахты с ядерным оружием. Не исключено, что здесь проводились и другие эксперименты. Например, над человеческой психикой. 6 лет назад вы могли стать их жертвой. Ядерное оружие Путина находится на объекте в 100 километрах отсюда. Я там была, если помните мой рассказ», — холодно ответила Марина. «Эту шахту построили еще во времена СССР и Холодной войны. Извините, профессор, но мне необходимо отдохнуть. Советую вам поступить так же, вы же пострадали от урагана. Выбирайте любой номер, они все здесь роскошны». Разговаривать с Гольдберг Марине совершенно не хотелось. Эта старая шарлатанка, увидев отель, поняла, что Марина не сумасшедшая и не параноик, и поспешила как-то обрисовать свою значимость, чтобы не лишиться состоятельного заказчика и финансирования. Зря старается, решение на ее счет уже принято. Марина пожелала профессору хорошего отдыха и направилась к Злате, стоящей в 10 метрах дальше по коридору. Вместо дверей в очередной номер перед отцовской помощницей находилась дорого обставленная лаунж-зона с укрепленными на стенах широкодиагональными жидкокристаллическими телевизорами. В отличие от электронных окон в номерах, демонстрировавших идиллические пейзажи зимней тайги, здешние мониторы показывали вид с вершины мраморной сопки на охваченную бураном долину. Сквозь постоянное кипение снежной пыли иногда проступала картина реального положения дел снаружи. Мощные порывы яростного ветра били в лесной массив, сгибая деревья, словно траву, и запуская по долине снежные тараны смертельно опасных размеров. Никак не могу определить, где установлена камера. Обнаружившийся возле экрана следователь указал на изображение беснующейся в долине стихии. Судя по всему, она на одном из верхних уступов мраморной пирамиды. Ее не заносит снегом и даже не забивает объектив. Значит, она должна быть выносной, а не встроенной. Но мы тщательно обследовали этот карьер 6 лет назад и ничего не нашли. Номера тут действительно есть, и они действительно эксклюзивные. Злата сочувственно посмотрела на Марину. «Мне очень жаль, что никто вам не верил. Почему все разбрелись?» — перебила ее Марина. «Сделайте так, чтобы все, кто не задействован в охране, постоянно находились вместе, на виду друг у друга. Вы поняли меня?» «Постоянно». «Поняла», — мягко подтвердила отцовская помощница. «Дайте мне 20 минут. Как только люди приведут себя в порядок, я немедленно этим займусь». «Где собрать людей?» «У меня», — велела девушка. «Я буду в 17-м. Соберите всех в гостиной. Если потребуется, принесите мебель из других номеров, как хотите. Но все должны находиться вместе». «Я вас услышала, Марина», — все так же мягко ответила Злата. «Через 20 минут все будут размещены в гостиной вашего номера». Марина еще раз скользнула взглядом по бушующему на экранах бурану и пошла обратно. Заносчивая соплячка. Профессор Гольдберг закрыла за собой дверь в люкс и заперла дверной замок изнутри. «Да как она смеет разговаривать со мной таким тоном после того, как я провозилась с ней 3 года? Она думает, что огромное состояние ее папочки позволяет ей все, что угодно. Расслабься, дорогая. Тебе вредно волноваться». Ибрагим помог профессору снять зимнюю походную куртку. «Эти дикари из России все такие. У нас в аспирантуре таких 2, денег у них гораздо меньше, чем у этой Мирошниченко, зато самомнение еще больше. Русский – это не национальность, это диагноз». Он сделал суровое лицо, схватил ее за шею и похотливо добавил: «Если ты не прекратишь нервничать, мне придется наказать тебя, строптивая раба». «Да, господин», — притерлась к нему Гольдберг, томно закрывая глаза. «Накажи меня». Она поморщилась. «Только сначала мне нужно посетить ванную и подготовиться к наказанию. Жди меня, мой жеребец». Профессор вновь сделала томное лицо и направилась в ванную, недвусмысленно покачивая бедрами. Ибрагим проводил ее плотоядным взглядом. Изящная дверь из матового стекла закрылась за Гольдберг, и его взгляд стал брезгливым. Ассистент скривился, словно ему предстояло обедать прокисшим супом, и с недовольной миной распахнул створки мини-бара. От обилия элитного алкоголя его кислая мина просветлела, и Ибрагим извлек из бара бутылку коньяка. Помнится, в дьюти-фри в Гонконге он видел эту бутылку за 3000 евро. А тут она просто стоит в мини-баре какого-то подпольного отеля. У этих русских столько нефти, что деньги девать некуда. Неудивительно, что у них едет крыша и тянет на кровожадные оргии. Они зажрались настолько, что нормальные человеческие удовольствия их не вставляют.